Глава 27. От радости к смерти. Целых 10 дней длились торжества в честь Старков, после чего, нагруженные богатыми дарами и сопровождаемые почетным эскортом из 10 000 гелиумцев под командой Морскаяка, они двинулись в обратный путь. Морскаяк с несколькими знатными гелиумцами сопровождали их до самого Тарка, чтобы более крепко связать новые узы дружбы. Соло сопровождала Тарста Аркаса, который перед лицом всех своих предводителей признал ее за свою дочь. А 3 недели спустя Морскаяк со всей своей свитой, Тарст Аркасом и Соло вернулся на военном корабле в гелиум. Корабль был выслан в Тарк, чтобы вовремя привести их к церемонии, которая навеки бы соединила Дею Торис и Джона Картера. 9 лет я служил в советах гелиума и сражался в его армии как член правительствующего дома Тардос Морса. Народ осыпал меня почестями и каждый день приносил новые доказательства их любви к моей несравненной Деи Торис. В золотом инкубаторе на крыше дворца лежало белоснежное яйцо. В продолжение 5 лет 10 солдат из дворцовой стражи несли постоянную охрану его. Когда я был в городе, не проходило дня, чтобы Деи Торис и я не стояли рука об руку перед стеклянным сосудом и не строили планов насчет того времени, когда яйцо вылупится. Живо запечатлелась в моей памяти картина последней ночи. Мы сидели на крыше и тихо говорили о странной судьбе, соединившей наши жизни, и о новом чудесном существе, которое еще увеличит наше счастье. Вдалеке мы увидели ослепительный свет приближавшегося воздушного корабля, но не придали особого значения такому обычному явлению. Но он мчался по направлению к гелиуму с такой скоростью, что обратил, наконец, на себя наше внимание. Выкинув сигнал, что он несет спешное донесение для Джеддака, корабль нетерпеливо кружился в ожидании тихоходной патрульной лодки, которая должна была провести его в дворцовый док. 10 минут спустя пришел посланный и позвал меня в зал совета. Тардос Морс с озабоченным лицом ходил взад и вперед по эстраде. Когда мы все заняли свои места, он обратился к нам. «Сегодня утром, — сказал он, — несколько правительств на Барсуме узнали, что от смотрителя фабрики искусственной атмосферы уже 2 дня не поступало донесение по радио, а также, что он не отвечает на почти беспрерывные запросы из многих столиц. По-видимому, он умер. Посланники других народов просили, чтобы гелиум взял дело в свои руки и чтобы мы доставили, возможно, быстрее помощника-смотрителя в атмосферные учреждения. Весь день 1000 крейсеров разыскивали помощника, и вот только что один из них вернулся с его трупом. Его нашли умерщвленным недалеко от его дома». Мне не нужно объяснять вам, что это означает для Барсума. Потребуются месяцы, чтобы пробить могучие стены фабрики. Работы уже начались. И не было причин для тревоги, если бы насосы продолжали исправно работать, как они работали 100 лет. Но мы опасаемся, что случилось самое худшее. Опытные приборы показывают быструю убыль давления воздуха во всех частях Барсума. Это значит, что машины стали. В лучшем случае, друзья мои, — заключил он, — нам осталось жить 3 дня. Несколько минут царило гробовое молчание. Затем поднялся молодой воин и, подняв меч над головой, обратился к Джеддаку. «Народ гелиума всегда гордился тем, что служил образцом на Барсуме. Как должны жить красные люди? Теперь мы покажем, как они умеют умирать. Вернемся к нашим обязанностям так, как будто перед нами еще 1000 полезных лет». Зал дрогнул от одобрительных возгласов, И так как нам ничего не оставалось, как показать пример стойкости нашему народу, то мы разошлись с улыбкой на лице и с печалью в сердце. Вернувшись в мой дворец, я нашел, что слухи уже дошли до Деи Торис, и рассказал ей все, что узнал. «Мы были очень счастливы, Джон Картер», — сказала она. «И какая бы судьба нас ни ожидала, я благодарна ей, что мы можем умереть вместе». Следующие два дня не ощущала значительной перемены, но на утро третьего дня в верхних слоях стало трудно дышать. Улицы и площади Гелиума заполнились народом, все занятия прекратились. В большинстве случаев люди мужественно смотрели в лицо неизбежной смерти, однако то там, то здесь видны были женщины и мужчины, на лицах которых было написано отчаяние. К полудню наиболее слабые начали падать от недостатка воздуха, и вскоре народ тысячами стал погружаться в бесчувственное состояние, предшествующее смерти от удушения. Дея Торис и я с другими членами семьи Тардус Морса собрались на нижней террасе дворцового сада. Мы изредка перекидывались тихими словами. Безжалостная тень смерти уже надвигалась на нас. Вула, и тот, казалось, чувствовал всю тяжесть предстоящего бедствия. Он пугливо прижимался к Дее Торис и ко мне и жалобно выл. По просьбе моей жены маленький инкубатор был принесен с крыши и поставлен рядом с ней. Она с тоской смотрела на нерасцветшую жизнь, которую она теперь никогда не узнает. Уже стало трудно дышать. Тардус Морс встал и сказал нам: «Простимся друг с другом. Дни величия Барсума прошли. Завтра солнце осветит мертвый мир, который вечно будет носиться по небу, населенный воспоминаниями. Подходит конец». Он остановился, поцеловал женщин и положил свою сильную руку на плечи мужчин. Когда я печально отошел от него, мой взор упал на Дею Торис. Ее головка поникла на грудь. Казалось, жизнь ее уже покинула. С воплем бросился я к ней и крепко обнял. Она приоткрыла глаза и взглянула на меня. «Поцелуй меня, Джон Картер», — прошептала она. «Я люблю тебя, я люблю тебя. Как жестоко, что мы должны расстаться, когда только начали жизнь полную счастья». Я прильнул к ее дорогим губам, и старое чувство непобедимой воли проснулось во мне. Горячая кровь Виргинии закипела в моих жилах. «Этого не будет, моя возлюбленная!» — воскликнул я. «Есть, должен быть какой-нибудь способ к спасению. И Джон Картер, который из любви к тебе пробил дорогу через чужой ему мир, найдет этот способ». При этих словах в моей памяти внезапно встали 9 давно забытых звуков. С быстротой молнии я понял их значение. Это ключ к 3 дверям атмосферного учреждения, ключ, который я когда-то прочел в уме старого смотрителя. Все еще прижимая к груди мою умирающую возлюбленную, я повернулся к Джеддаку и закричал: «Аэроплан, Джеддак, живо! Прикажи подать самый быстрый аэроплан, я могу спасти Барсум». Он не терял времени на расспросы. Через минуту солдат мчался к ближайшему доку, и хотя воздух на верхней крыше был уже очень разреженный, им все же удалось спустить самый быстрый одиночный аэроплан, который когда-либо существовал на Барсуме. Поцеловав несколько раз Дею Торис и приказав Вуле остаться с нею, я со своей прежней ловкостью и силой побежал на крышу дворца и через минуту мчался к предмету надежд всей планеты. Я вынужден был лететь очень низко, чтобы мне хватало воздуха, но так как я пролетал над древним морским дном, то мог держаться на высоте всего нескольких футов. Я мчался с ужасающей быстротой, потому что моей задачей было перегнать смерть. Лицо Деи Торис все время стояло передо мной. Когда я обернулся в последний раз, перед тем, как покинуть дворцовый сад. Я увидел, как она зашаталась и упала рядом с маленьким инкубатором. Я слишком хорошо знал, что овладевшая ею дремота перейдет в смерть, если не будет возобновлен приток воздуха. Поэтому я, отбросив всякую осторожность, выкинул за борт все, кроме машины и компаса, включая мои украшения. Лежа на животе, я одной рукой направлял колесо машины, другой толкал рычаг скорости до крайнего предела и рассекал разреженный воздух умирающего Марса с быстротой метеора. За час до наступления темноты передо мной выросли огромные стены атмосферной фабрики. Я опустился около единственной двери, ведущей на фабрику, где производился воздух, необходимый для жизни обитателей целой планеты. Видно было, что около двери лихорадочно работает толпа людей над пробиванием стены, но им удалось отбить только небольшую поверхность, и большинство из них уже спало последним сном, от которого даже воздух не смог бы их разбудить. Условия казались здесь намного хуже, чем в Гелиуме. Я сам с большим трудом мог дышать. Несколько человек еще не потеряли сознание, и я обратился к ним. Если мне удастся открыть эти двери, найдется ли человек, который сможет пустить в ход машины? — Я могу, — ответил один, — если ты откроешь быстро. Но я выдержу всего несколько минут. Вообще твоя попытка бесполезна. Оба смотрителя умерли, а никто другой на Барсуме не знает секреты этих ужасных замков. 3 дня люди, обезумев от страха, безуспешно старались разгадать их тайну. У меня не было времени возражать. Я слабел с каждой минутой и с трудом мог соображать. Я упал на колени от слабости, но могучим напряжением воли собрал последние умственные силы и направил 9 мысленных волн по направлению к ужасной двери. Марсианин подполз ко мне, и мы оба, уставясь с безумными глазами на дверь, ждали в гробовом молчании. Медленно поддалась тяжелая дверь. Я хотел встать и войти, но у меня не было сил. «Проходи скорее!» — закричал я марсианину. «Если ты доберешься до машинного отделения, открой все насосы. Это единственный шанс, что Барсум будет существовать завтра». С того места, где я лежал, я открыл 2-ю дверь, а затем и 3-ю. Я видел, что марсианин, который олицетворял собой надежды Барсума, медленно прополз на четвереньках через последнюю дверь. И в эту минуту я потерял сознание.